بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы сказали с вами, что пожинание плодов тафаккура, а это что? Третий столб в вспоминании, в тазаккур. На этом этапе третий столб в состоянии. Но невозможно без трех вещей. И две первые вещи мы разобрали с вами. Первое, это что было? Касвуль амр, то есть не питать далеких надежд, отказ от далеких надежд. Второе, это таммуль фил Куран, то есть размышление над Кураном. А третье, это избегание человеком пяти вещей, которые портят сердце. Сказано кесратуль хульта ва таманни. Избегать многочисленность общения, мечтаний, связи не с Аллах Субхану ва Та'аля, привязываться не к Аллах Субхану ва Та'аля, сытости и сна. Вот эти пять вещей, они, которые портят сердце и относятся к самым сильным и опасным вещам, портящим сердце человека. Упомянем общие плоды всех этих пяти вещей. Общие плоды, которые дают эти пять вещей. И чем отличаются особые плоды каждой из этих пяти вещей, также рассмотрим. Мы должны знать, что сердце человека, оно движется к Аллаху Субхану ва Та'аля, оно движется к вечной жизни. Оно открывает путь к истине, дорогу к истине. Недостатки болезни нафса, недостатки деяния. Что может помешать этому пути? Сердце все эти вещи постигает, то есть путь истины, проблемы с нафсом, какие могут быть болезни нафса, да, беда, которая может принести нафс, недостатки деяния, какие могут быть препятствия на этом пути. Постигает все эти вещи сердце посредством своего света, посредством силы, посредством здравия своего, посредством своей воли, намерения, посредством своего слуха и зрения, если они будут в порядке. А также благодаря тому, что отсутствуют вещи, которые мешают сердцу постигать это. То, что занимает его, отвлекает его и становится препятствием на этом пути. Вот эти вот пять вещей, о которых мы сказали, они как раз из тех вещей, которые тушат этот свет, благодаря которому человек идет к Аллаху Субхану ва Тааля, к вечной жизни, открывает для себя путь истины, познает нафс, бедствие, которое причиняет нафс и так далее. Да, все, что мы сказали. А вот эти пять вещей, они тушат этот свет. И они делают взор сердца слабым. Или ослепляют сердце. И они вредят слуху сердца. Делают сердце глухим совсем. Или ослабляют слух сердца. Могут его сделать совсем глухим и немым. Или ослабить. Вообще все силы сердца уменьшаются из вот этих вот пяти вещей. Слабеет здоровье сердца. Становится слабым намерение и решимость сердца. Уменьшается. То есть в сердце есть решимость следовать к Аллаху Субхану ва Тааля. Эти пять вещей эту решимость ослабляют. Уменьшают пыл сердца. Энергию его, стремление. Заставляют сердце возвращаться назад, пятиться назад. Если человек этого не чувствует, то тогда это уже становится мертвое сердце, потому что, как говорится, раны, которые наносятся мертвому телу, не доставляют ему боли. Вот эти пять вещей, они являются препятствием и тормозят движение сердца на пути к достижению им совершенства, мешают достигнуть сердцу того, для чего оно создано. Той цели, ради которой создан человек, эти пять вещей мешают достичь этой цели. Соответственно, постичь то счастье, ту радость, наслаждение, которое получает человек, когда достигает цели. Эти пять вещей лишают его этого наслаждения. Потому что нет наслаждения, нет блаженства, нет радости, нет совершенства, иначе как через познание Аллаха Субхана ва Тааля и любовь к Аллаху Субхана ва Тааля. И умиротворение, спокойствие благодаря поминанию Аллаха Субхана ва Тааля. Радости от близости к Аллаху Субхана ва Тааля. Томление по встрече с Аллахом Субхана ва Тааля. И вот это состояние человека, это наслаждение его от познания Аллаха Субхана ва Тааля, от любви к Аллаху, от спокойствия в Аллахе благодаря поминанию Аллаха. Радость от близости к Аллаху и от предстоящей встречи с Аллахом. Вот это уже, как говорит Мухаммад, джаннату аль-аджила, то есть рай в этом мире для человека. Это уже быстрый рай в этом мире для человека. Так же, как нет для человека наслаждения, нет для него радости, вечной жизни, иначе как, если только он не окажется в обители блаженства, в раю, джанатуль аджиля, в обители вечности. То есть у человека есть два рая. У человека есть два рая. Счастье невозможно, если человек не окажется, что в этом мире уже в таком состоянии, которое является земным раем. Хорошо? Так же, как невозможно, пока он в ахира, если он не окажется в обители вечной благодати у Аллаха Субхана ва Тааля. Таким образом, у человека у него два рая. И человек не войдет во второй рай, пока не войдет в первый рай. И говорит Ибн аль-Кайм, я слышал, как Шейх Ислам ибн Таймия, да почтит Аллах его душу, он говорил, поистине в этом мире есть рай. Кто не войдет в него, тот не войдет в рай вечный. И некоторые из людей, любящих Аллаха Субхана ва Тааля, они, которые испытали чувство любви к Аллаху Субхану ва Тааля, они говорили, бедняки этого мира, то есть кто на самом деле бедняк, это те, которые вышли из этого мира и не почувствовали самое сладкое и самое благое, что есть в этом мире. Когда их спросили, а что это самое благое в этом мире, они сказали, махаббатуллах, это любовь к Аллаху, общение с Аллахом Субхану ва Тааля, томление по встрече с Аллахом, устремленность к Аллаху и устранение от всего, отстранение от всего, что кроме Аллаха Субхана ва Тааля. Что-то в этом роде говорят эти люди, подобные слова. И каждый человек, у которого есть живое сердце, он знает вкус этого. И является свидетелем этого. Итак, эти пять вещей, которые мешают человеку обрести или войти в этот первый рай. А не войдя в него, не войдет во второй. Что это за пять вещей? Они, которые становятся препятствием, они, которые встают между сердцем и этим наслаждением, мешают человеку двигаться, которые вызывают различные болезни у сердца и недостатки. И если человек вовремя не вылечит эти болезни, не справится с ними, значит, есть страх, что этот человек погибнет, погибнет его сердце. И первое, что названо, это многочисленность общения. Многочисленность общения. Или когда человек много общается с некоторыми людьми, и сердце человека, оно наполняется вот этим дымом, пропитывается дымом человеческих дыханий, из-за которых сердце человека чернеет. Из-за этого сердце становится расчлененным, расщепляется. Расщепляется на разные мысли, на разные ненужные переживания. Это вызывает слабость. И загружается сердце человека тем, что не в состоянии понести, загружается тем, что не в состоянии понести в виде общения с плохими товарищами, с плохими спутниками. Из-за этого теряет сердце то, что полезно ему. Оно перестает или уделяет мало времени тому, что полезно ему действительно, и занимается вещами, другими, которые отвлекают сердце от полезного, отвлекаются на этих плохих товарищей. И поэтому их мысли уже расщепляются на различные части, на долины, связанные вот с желаниями этих товарищей. Хорошо. Что тогда человека останется для Аллаха, и что останется для вечного мира? Если его устремления, его мысли, они расщепляются на вот части, в зависимости от желаний, устремлений вот этих людей, с которыми он общается, соответственно, расщепляется его устремление, не остается ничего для Аллаха, субхану тали, вечной жизни. И говорит Ибн аль-Кайим, действительно это так. И сколько страданий, наказаний приносит человеку вот такое общение с людьми? И скольких наслаждений лишает человека такое общение с людьми? И сколько бедствий приносит человеку это? И скольких наград лишает? Какие несчастья повергает человека? Сколько из-за этого приходит к нему испытаний, и разве беда людей не из-за людей, говорит он. И вот это вот общение, оно в конечном итоге, когда все обнаруживается, истинность всего становится явной, в конечном итоге это общение оборачивается враждой. Оборачивается враждой. Аллах субхану ва тааля говорит: «Вайома ябду валиму аля ядей». В тот день, когда беззаконник будет кусать свои руки, «Якулу я алейта ниттахазту ма расули сабиля». И будет говорить: «О, если бы я избрал путь вместе с посланником, если бы я пошел с посланником по его пути». «Я вейлята алейта ниттахаз фуляна халиля». «О, горе мне, лучше бы я не брал такого-то и такого-то себе товарищем и другом». Он меня сбил, отклонил от зикра, от напоминания, от Курана и Сунны, после того, как это ко мне пришло. Здесь уже обернулось его общение и дружба с теми людьми, чем? Когда все стало явным, обнаружилась истинная суть всего, тогда это общение превращается уже во вражду. «Лучше бы я не брал его своим другом», — говорит он. «Сколько беды мне это принесло!» Говорит Аллах субхану ва тааля, сура Зухруф: «Аляхилляу йаума изин баъдум ли баъдин аду илля аль-муттакин». Возлюбленные, друзья, закадычные, они в тот день друг другу будут врагами, кроме богобоязненных. Потому что их объединяло? Объединяла не цель, которая угодна Аллаху субхану ва тааля. Ради этого они любили друг друга. Говорит Аллах субхану ва тааля, передавая слова Ибрахима, халиля своего возлюбленного его народу: «Иннама таххазту мин дуни Аллахи аусана маваддатан бейнакум фил хаяти дунья». Вы взяли себе идолов помимо Аллаха и любите друг друга на этой основе, в этом мире. «Сумма йом аль-кияма якфуру ба'дукум би ба'ад, ва яляну ба'дукум ба'ада». А потом, в судный день, вы будете отрекаться друг от друга и проклинать друг друга. «Ва маквакум ан-нар». И место пребывания вашим будет адский огонь. «Ва малякум мин насирин». И не будет у вас помощников. Таково положение, такова ситуация каждого человека, который общается с кем-то ради какой-то цели, неугодной Аллаху субхану ва тааля. Эти два человека любят друг друга и помогают друг другу в достижении этой цели. Но когда эта цель, между ними и ею оказывается преграда, вслед за этим приходит сожаление, приходит печаль, приходит боль. И вот эта их былая дружба, она оборачивается, превращается уже в ненависть и во взаимное проклятие, порицание друг друга. То есть, когда эта цель превращается в печаль, превращается в наказание. То есть та цель, к которой они шли, ради которой они сближались, помогали друг другу, превращается в печаль и в наказание. Даже в этом мире уже видим люди, которые объединяются друг с другом, общаются друг с другом ради какой-то плохой цели, какой-то позорной цели. В итоге, когда их берут и наказывают, то каждый из них отрекается от другого. Каждый из двух, которые оказывают друг друга, объединяются друг с другом на лжи, помогают друг другу во лжи, любят друг друга в этом, обязательно их любовь, это правило такое, обязательно их любовь, она обернется в конечном итоге ненавистью друг к другу и враждой. Кто-то скажет, что теперь не общаться с людьми? Нет. Есть правило полезное в этом вопросе, в вопросе общения с людьми. Общайся с людьми в благом. Общайся с людьми в благом. Джума. Намаз джума. Джамаа. Коллективный намаз. Праздничный намаз. Хадж. Получение ильма. Шариатского знания. Джихад на пути Аллаха Субхану Та'аля. Насиха. То есть искренние наставления друг другу. И наоборот, отстраняйся от людей в плохом. Отстраняйся, отгораживайся от них в плохом. А также отгораживайся от них в том, что является дозволенным, но когда это сверх необходимого. Хорошо? То есть, когда люди пользуются дозволенным сверх необходимого, в этом случае также от них отстраняйся. Если возникает нужда в том, чтобы быть с ними вместе, то есть присутствовать тогда, когда есть что-то плохое, то есть не получается от них отстраниться, то тогда остерегайся очень сильно того, чтобы соглашаться с ними, чтобы соответствовать им по своим действиям. Но тогда тебе, конечно, нужно знать, что ты должен терпеть обиды. Тебе придется сносить обиды. Потому что обязательно они будут наносить тебе обиды. Будут обижать тебя, если не будет у тебя сил, не будет у тебя помощников. Но вот эта обида, которую они наносят тебе, она в конечном итоге обернется величием и любовью к тебе. И возвысит тебя. И обернется похвалой в твой адрес в конечном итоге. Даже от этих людей самих и от верующих. А самое главное, от Господа миров. А если же ты пойдешь у них на поводу, согласишься с ними, будешь как они, будешь делать как они, вот тогда это обернется унижением для тебя и ненавистью для тебя. И порицанием со стороны самих этих людей в твой адрес, со стороны верующих людей, самое страшное, со стороны Аллаха, Господа миров. Поэтому терпеть обиды, которые причиняют они тебе, это лучше по результату, это славнее по итогу. Это что касается того, что если приходится вдруг человеку, невозможно отделиться от них, приходится общаться и быть там, где совершается что-то плохое, хорошо, в плохом каком-то месте. А что касается присутствия с ними, мы сказали, еще также нужно отгораживаться от общения, когда что? Если совершается то, что в принципе является мубах, то есть дозволено, но совершается что? Сверх нужды. То есть, когда есть чрезмерствование в совершении того, что дозволено Аллаху Субхану ва Тааля. Что тогда делать, если вдруг невозможно избежать присутствия там? В таком случае нужно приложить все усилия для того, чтобы этот маджлис, это собрание, превратить в собрание угодное Аллаху Субхану ва Тааля. Насколько у тебя есть возможность побудить себя, укрепить свое сердце. Хорошо. То есть бывает, когда люди, да, в принципе, как бы, казалось бы, ничего плохого не делают люди. То есть само дело само по себе дозволено. Но чувствуется, что люди перешли уже рамки. Пользуются этим мубахом сверх, этим дозволенным сверх. В таком случае, если у человека есть возможность, нужно превратить вот это дело в то, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Может быть, рассказать что-то людям из религии Аллаху Субхану ва Тааля, напомнить им об их Господе. Насколько возможно для человека это? Но если все это невозможно, что тогда делать? То есть, оказывается, человек в таком обществе. Что тогда делать человеку? Тогда, говорит Ибн аль-Кайим, вырви свое сердце из этого общества. Вырви сердце. То есть ты тело не можешь вырвать, ты оказываешься там-то. Приходится тебе там присутствовать. Но вырви свое сердце. Как вырывают зернышко, которое попадает в тесто. Как его удаляют? Так же ты свое сердце оттуда вырви. Чтобы ты был, говорит он, хадыран гайбан. То есть присутствующим и отсутствующим в то же время. Карибан байдан. Близким, но в то же время далеким. Отсюда, от этого места. Наиман яхзана, спящим и бодрствующим одновременно. Смотри на них и не видь их. Слушай то, что они говорят, но не внемли тому, что они говорят. То есть забери свое сердце оттуда. Поднимись своим сердцем из этого круга, из этого общества к высшему солну. К высшему солну, который славит Аллаха вокруг трона из высших чистых духов. И как это трудно, говорит Мухаммад, как это тяжело для души. Поистине будет это легко для того, кому облегчит это Аллах. И защитить человека от этого, от такого состояния, может правдивость человека перед Аллах Субхану ва Тааля. Все время, если он прибегает к Аллах Субхану ва Тааля, ищет у него убежище, если он бросается перед дверью Аллах Субхану ва Тааля смиренным, помочь ему в этом может только правдивая любовь к Аллаху Субхану ва Тааля. Постоянный зиккар, поминание Аллаха сердцем, языком. А также отстранение от четырех других вещей, которые мы, иншаллаху тааля, упомянем далее. Достичь такого состояния может человек, если у него есть подходящее снаряжение, силы от Аллаха Субхану ва Тааля, если у него есть правдивая решимость, если он освободился от привязанности не к Аллаху Субхану ва Тааля, не Аллаху Тааля Аля. Так это первое. Первое из пяти вещей, которое препятствует сердцу в его движении, пожинании плодов тафаккура. Вторая вещь, это когда человек пускается в море мечтаний, в плавание по морю мечтаний. Это море, которое безбрежно, у него нет конца. По этому морю плывут, пускаются в путешествие по этому морю люди, которые банкроты в этом мире. Духовные банкроты. Почему? Потому что вот эти мечтания, они, собственно, и есть основной капитал банкрота. Товар, те, кто плывет по этому морю, это обещание шейтана. И постоянно волны вот этих лживых мечтаний, каких-то ложных фантазий, они играют с человеком, постоянно его бросают туда-сюда, пока он плывет по этому морю со всех сторон. Как, говорит Мухаммад, подобие только как собака, когда находит падаль собаки, как они играются ей в этой падали. Вот так же вот эти вот мечтания со всех сторон, справа, слева, хорошо, бьют человека. И вот это вот товар каждой презренной, низкой души, у которой нет никаких других помышлений, кроме как мечтания. То есть ничего не получает эта душа на самом деле извне. Реально извне ничего не получает, а только заменяются вот эти реалии, обретение чего-то реально, не приобретает ничего, а вместо этого только у нее какие-то мечтания, какие-то фантазии. И говорит он, человек с высокими устремлениями, у него тоже есть мечтания, но эти мечтания, они связаны со знанием и связаны с иманом. Это другое. То есть того иллюзии, того мечтания, химеры, то, что не имеет по своей почве, это просто какие-то что? Фантазии разума, мечтания, какие-то химеры, иллюзии. Это присуще кому? Людям с низкими душами. Наоборот, людям с высокими душами, им свойственно, если это мечтание, то это мечтание связано со знанием и с иманом. И с действиями, которые приближают к Аллаху Субхану ва Тааля. Такие мечтания, мечтания такого человека, это на самом деле свет и это мудрость. А мечтания тех, это обман и самообольщение. Пророк, алейхиссалату вассалям, хвалил тех, кто мечтает о благом, о совершении благого. И даже в некоторых вещах сделал награду человека, который мечтает о совершении благого, подобной награде того, кто сделал это. Как, например, человек говорит, если бы у меня были деньги, и я бы тогда сделал с ними так же поступил, как сделал такой-то, который истратил их ради Аллаха Субхану Та'аля, который в отношении этих денег боялся Аллаха Субхану Та'аля, который благодаря этим средствам достиг милости Аллаха Субхану Та'аля, тратил их на цель угодной Аллаху Субхану. Вот если бы у меня так было, Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям говорит, «Вахума филь аджри сава», они в награде одинаковы. Они за это намерение получают одинаковую награду. Такое мечтание, да, оно похвально. Это мечтание высоких душ. Низкие же души постоянно что живут какими-то мечтаниями, какими-то обольщениями, которые на самом деле делают их банкротами. Они выходят из этого мира, будучи банкротами. Или как Пророк Саллаллаху Алейхи Вассалям мечтал, он сказал, если можно было мне еще совершить хадж, то я бы вместо этого хаджа совершил бы хадж таматту. Хорошо, другой вид хаджа, то есть который включает в себя умру, мы знаем, да, потом выходит человек из храма, потом совершает хадж. То есть это мечтание какое? Это мечтание высоких натур. Итак, это второе из вот этих вот обстоятельств, которые препятствуют движению человека. Третье – это привязанность не к Аллаху Субхану ва Тааля. Из всех вещей, которые портят человеку сердце, это самое страшное и самое чудовищное. Нет ничего вреднее этого. Нет ничего, что так мешает человеку получить и обрести то, что полезно ему, прийти к счастью. Почему? Потому что если человек привязывается к чему-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах поручает человека этой вещи, к которой он привязался, и потом оставляет человека без помощи как раз с той стороны, со стороны того, к чему привязался человек. И лишает человека возможности получить то, что он хочет от Аллаха Субхану ва Тааля, потому что он привязался к другому, потому что он отвернулся от Аллаха к чему-то другому. Таким образом, получается, что он и от Аллаха Субхану ва Тааля не получил свою долю, и оказались тщетными его надежды, связанные с предметом, к которому он привязался. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ваттахазу мин дуни ляхи алихатан якуну лахум изза». Они взяли помимо Аллаха себе божеств, для чего? Чтобы они стали для них изза, стали для них величием. Добавили им величие. «Калла, нет», говорит Аллах Субхану, «нет». «Саякфуруна би ибадатихим». Они отрекутся от их поклонения. «Им айкунуна алейхим гидда». И будут против них. То есть с этой стороны они ждали, питали надежду, привязались к этим божествам. С их стороны ждали чего? Величия, помощи себе. Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что как раз с этой стороны они лишились всякой поддержки. Не получили от Аллаха Субхану ва Тааля и не получили с той стороны, с которой надеялись. Говорит Аллах Субхану в суре Ясин, «Ваттахазу мин дуни ляхи алихатан ляаллахум юнсарун». Они взяли себе помимо Аллаха божеств, может быть, они получат помощь. «Ля ястатайуна насрахум ва хум лахум джундун мухдарун». Но не получат, не могут они им помочь. Не могут они помочь. А они, наоборот, против них войско приготовлено. Больше всего оказывается без содействия, остается без помощи тот, кто привязался не к Аллаху Субхану ва Тааля. И то, что он теряет из пользы, теряет из счастья, теряет из успеха, это гораздо больше, чем то, что он обретает от того, к чему привязался. Потому что то, к чему он привязался, обречено на что? Обречено на исчезновение, на уход. Оно тленно. Человек, который привязывается не к Аллаху Субхану ва Тааля, он наподобие человека, который ищет укрытие от зноя или от холода под паутиной, под домом паука. А это самый слабый из домов. И вообще, основа ширка, фундамент ширка, то, на чем строится ширк, это «тааллук бигайриллах», привязанность не к Аллаху. такой человек заслуживает порицания и заслуживает оставления его без помощи. То есть зам порицание и хузлян. Оставление без помощи. Доказательство Аллах Субхану Тааля говорит в суре Ль-Исра: «Ля таджаль маа Аллахи иляхан ахар». Не делай вместе с Аллахом другого Бога. Не бери себе помимо Аллаха другого Бога. Вместе с Аллахом другого Бога. «Фатакуда мазмуман махзуля». Потому что иначе ты окажешься мазмум, порицаемым. Первым мы сказали, что зам, да, порицание. «Махзуля», оставленным без помощи. То есть ты будешь мазмум, порицаемым, никто не похвалит тебя. Не достоишься никакой похвалы. И ты будешь махзуль. Махзуль, то есть ты останешься без помощи, не будет тебе помощника. Итак, он мазмум и махзуль. Порицаемый, оставленный без помощи. Может быть человек, который оставлен без помощи. То есть он побежден. Он побежден, его одолели, но он в то же время махмуд. То есть он заслуживает похвалы. Как, например, человек, который придерживается истины, но пока временно как-то так получилось, что сторонники лжи его победили, одолели. Такой человек, да, он как бы пока без помощи, но он что? Он махмуд, он достоин похвалы. Может быть, наоборот, это тот, который одолел сторонника лжи. Он сейчас что? Получил победу, да. Но он заслуживает порицания. Третий может быть Махмуд и Мансур. То есть он и заслуживает похвалы, и в то же время он победоносный. Это как человек, который придерживается истины, получает подкрепление, помощь от Аллаха Субхану Тааля, получает победу и берет верх. Что же касается мушрика, который привязывается не к Аллаху Субхану ва Тааля, то он входит в четвертый класс, самый худший из этих четырех классов, которые мы перечислили. Этот и не Махмуд, и не Мансур. То есть и не получивший похвалу, и не получивший помощи. То есть порицаемый, оставленный без помощи. Итак, это было третье препятствие, третье из пяти вещей. Четвертое – кесрату таам. Это чревоугодие. Или прием человеком большого количества пищи. Здесь, в этом аспекте, что портит сердце человека, пища, которая портит сердце человека, она бывает двух видов. Первое – это пища, которая портит сердце человека сама по своей сути. По своей сущности, как запрещенная пища. В свою очередь, запрещенная пища, она также делится на два вида. Пища, запрещенная в связи с тем, что поедание ее – это нарушение прав Аллаха Субхану ва Тааля. Как, например, поедание мертвечины, или употребление пищи крови, или свинины, или животных, у которых есть клыки, или птицы, у которых есть когти. И есть запрещенная пища в связи с тем, что это нарушение прав рабов Аллаха. Как, например, то, что украл человек из имущества, поедает это. Или отобрал у кого-то, или ограбил кого-то. Или если взял что-то без довольствия, без согласия хозяина. Или насильно забрал, или даже забрал просто потому, что... Пользуясь тем, что тот человек стесняется. Что тот человек стесняется не дать. Боится порицания. Это тоже пища запрещенная. То есть, когда человек что-то у кого-то берет, и тот человек не может ему не дать просто потому, что стесняется. Не хочет давать. Не хочет дарить ему это. Но он просто стесняется и дает. Или боится порицания. Это входит в что? В пищу или в имущество, которое получено неправедно. Является нарушением прав рабов. Итак, первое – это та пища, которая сама по себе, по своей сущности запрещена. Да? А второй вид пищи – это пища, которая сама по себе не является запрещенной, но человек ест ее сверх меры. переходит границу дозволенного. Пища сама по себе халяль, но человек чрезмерствует в этом. Человек переедает или ест досыта все время. Вот это также человеку мешает поклоняться Аллаху Субхану. Также тормозит человека в совершении богоугодных деяний. Потому что это занимает человека, отвлекает его на то, что он занимается чревоугодием постоянно, что ищет себе возможность для чревоугодия. Занимается этим. Потом, когда он совершает это, после этого он уже занят другим. Занят теперь, что теперь делать? Или теперь как от вреда этого избавиться? Потому что чревоугодие, оно несет вред теперь. Да, как от этого избавиться? Или потому что ему тяжело, он страдает теперь от этого. Кроме того, когда человек переедает или ест все время досыта, это усиливает шахва, то есть похоть человека, страсти его похотливые. Это дает шайтану возможность или усиливает возможность шайтану для того, чтобы соблазнять и искушать сына Адама. То есть он обретает большую власть над сыном Адама, шайтан, потому что шайтан, он движется, как сказано в хадисе, что по кровяному руслу человека. Поэтому пост, мы знаем, пост, он суживает пути для шайтана, суживает эти пути, закрывает для него его дороги. А наоборот, сытость, она открывает эти пути, расширяет для шайтана его пути. Кто много ест, тот много пьет, тот много спит. Тот теряет много, тот несет убыток. Поэтому в известном хадисе, который приводится от Тирмизи, Ибн Маджа, сказано: «Маля адами виан шаррами батни». Человек не наполняет сосуда худшего, чем его чрево, чем его живот. «Бихасби ибни адам лукаймат». Человеку достаточно совсем малых количеств пищи, которые поддерживают его стан. Поддерживать его хлебе, сказано. Фаинкана ля будда фаля. Но если уже обязательно надо поесть больше, так получается. Хорошо, что приходится поесть больше, тогда фасулюсан литаами. И сказано тогда треть живота, треть желудка для еды. Фасулюс лишараби, треть для питья, треть для того, чтобы ты мог дышать, оставь пустой, чтобы ты мог дышать. То есть это указано на то, что человек ест мало, если приходится ему есть где-то побольше, чем обычно, то тогда что? Так, как Проксус сам научил. Треть едой, треть питьем заполнить, а треть оставить пустой, чтобы можно мог человек дышать. Изредка человек ест досыта. Проксус сам очень редко ел досыта. Доказательство? Как? Хадис, когда Абу-Бакр, Умар, да, и Пророк салям, пошли в гости к одному ансару, это зарезал козленка, когда поставил финик, и они поели досыта. Хорошо. Или другой случай, когда Абу-Гурейра был голоден, и Пророк салям позвал его, угостил его молоком, и говорил ему: пей, пей, пей, пока он не насытился. Хорошо. То есть иногда можно, да, но основа, что нет, потому что сытость, а тем более переедание, они ведут к таким последствиям. Здесь приводит Нуркейм, не знаю, такой рассказ, Аллаху Тааля а'лам достоверность этого рассказа, я не знаю, о том, что Иблис показался Яхья ибн Закарии, алейхи ассаляту вассалям, и сказал ему: Яхья, ты что-то тебе удалось как-то справиться со мной когда-то, что-то получить, хорошо, от меня. Он сказал: нет, но только однажды тебе была подана еда, однажды ночью я вызвал у тебя аппетит, ты поел, пока не наелся как следует, и проспал из-за этого ночную молитву. Тогда я сказал, то есть я обещаю ради Аллаха не есть теперь так досыта никогда. А Иблис сказал: а я тогда обещаю теперь, что я никогда не буду давать сыну Адама добрый совет. Пятое из запрещенных вещей – это когда человек много спит. Когда человек много спит, это вызывает беспечность его, потому что когда человек много спит, это умерщвляет его сердце. Это отягощает его тело. Это ведет к потере времени. Это ведет к тому, что человек становится беспечным, пренебрегающим к поминанию Аллаха, становится ленивым, появляется ленность. можно сказать, что есть сон, который является очень нежелательным, а бывает вредный, который не полезен для тела сон. Самый полезный сон, говорит Нуктеем, это сон, когда у человека есть сильная нужда в нем. Сон в начале ночи, он более похвален и полезнее, чем сон, а потом во второй половине его. Сон в середине дня полезнее, чем сон в обоих концах дня. Чем ближе дневной сон к середине дня, тем он полезнее. Хорошо. Чем ближе он, наоборот, к началу и к концу дня, хорошо, то тем больше вред. Особенно, говорит он, сон во время асра или сон в начале дня, если только, конечно, человек не бодрствовал ночью по благим каким-то целям, хорошо, из-за благих каких-то целей. И, говорит он, также считают нежелательным сон между намазом субх, то есть утренним намазом, и восходом солнца. Потому что это время, когда человек имеет много возможностей приобрести много блага. Движение к Аллаху в это время, оно отличается сильно, имеет особое положение. Даже, говорят, некоторые считают, что даже если человек ночью, предположим, ночью занимался тоже чем-то полезным, все равно именно в это время, до восхода солнца, чтобы как бы не упускать это время, потому что, говорит он, это начало дня, это ключ дня, то время, когда нисходит ризк, то есть пропитание, делится оно, и нисходит барака, благодать от Аллаха Субхану Тааля, это момент, когда зарождается день. Поэтому только в крайних случаях в это время спать, говорит он. Самый полезный, самый нормальный сон – это сон в первую половину ночи, то есть в первую половину ночи спать, а потом спать последнюю шестую часть ночи. Последнюю шестую часть ночи. То есть первая половина ночи и последняя шестая часть ночи – судус, судус аль-ахир, хорошо. Где-то около 8 часов, говорит он, и это с точки зрения врачей, говорит он, также самый нормальный сон. Если больше, то это вредит человеку, вызывает какие-то отклонения. Но если сон в малых количествах, также имеет свой вред, говорит он. Сон, который не приносит также пользы, это сон в самом начале ночи. То есть, что это за сон в самом начале ночи? Это сон, когда садится солнце до намаза Иша. Ну, так как исчезает краснота на западе. В это время пророк, алейхиссалату вассалям, не любил спать. Во-первых, это вызывает ленность. Потом человеку трудно встать на намаз Иша, совершить его. А может быть, вообще человек проспит намаз Иша, последний намаз. Поэтому и в шариате, говорит он, и с точки зрения естественных наук, этот сон, он не является желательным. Точно так же, как много сна вредит человеку, также, говорит он, отказ от сна вообще и отгонение от себя сна, это также ведет к различным большим бедам, таким как нарушению характера человека, мрачность, отсутствие настроения, отклонение в его нафсе. Говорит он, ведет к тому, что высыхают те жидкости, которые способствуют пониманию человека, способствуют работе его разума. Это также ведет к возникновению различных губительных болезней. То есть человек не получает пользы от этого ни сердцем, ни телом. И говорит он, пользу получит человек, если только он придерживается середины, если он придерживается умеренности. Тот, кто держится за умеренность, тот возьмет для себя свою долю от всего благого. То есть во всем, если прежде всего этой установленной нормы, то есть умеренности, то тогда возьмет свою долю от всего благого. Это что касается сегодняшней темы и манзалату закор, то есть этапа поминания. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.